Глава 10. Владимир Вязники. 100 километров. «А как вы узнали, что в еде снотворное?» Разрешение выбраться из палаточного кокона Кирилл едва дождался. Вопросов накопилась масса, и он спешил задать их идущей рядом Ларе, пока не появился Ред и не произнес ненавистное «слезай, пошли». Девушка пожала плечами. «Так мы и не знали. Сталкер велел колес наглотаться, мы и жахнули. Да ты ж сам видал». Кирилл действительно вспомнил, что перед ужином отряд дружно заглотил какие-то пилюли. На его вопрос «что это?» Ред отмахнулся, что надо, и угоститься не предложил. «Энергетик какой-то?» – предположил Кирилл. «Нейтрализующий сонливость?» «Без понятия. Слабенький, походу, колеса. Срубать-то все равно срубало. Но без них мы бы вовсе...» – фиг проснулись. «А так, пока на разведку сползали, пока оружие достали». «Да», – вспомнил Кирилл. «А как же вы пронесли оружие? Вас ведь обыскивали!» Лара хихикнула. Лукаво предложила. «Хочешь, тоже обыщи. Вдруг найдешь?» Кирилл покраснел. «Не хочу». «А зря. Глядишь, понравилось бы». «Ну ладно», — сжалилась Лара. «Смотри». Сняла с шеи бусы, протянула Кириллу. Он недоуменно взял. «Бусы как бусы. Разноцветные шарики на нитке. Хотя нет, не на нитке. Бусины, оказывается, были нанизаны на проволоку. Зачем тут проволока?» Лара посмотрела хорошо знакомым взглядом, каким редкий адапт еще не смотрел, словно на глупого ребенка. Стряхнула бусины в горсть, а из кармана извлекла две короткие палочки. Продела их кольца на концах проволоки и развела руки. «Берешь вот так», — показала она. «Наклонись ко мне. И сзади на шею. Вот так». Шею Кирилла обхватила прочная стальная нить. И он сразу вспомнил, что читал о таком оружии. Его практиковали древние то ли китайцы, то ли японцы, в случаях, когда действовать надо было бесшумно. Даже название вспомнил – «Гарота». Ковырнул пальцем шею. «Хрен подцепишь, да?» – похвасталась Лара. «Тут главное быстро. Вроде ничего сложного, а полминуты и жмур. Скажи, круто». Кирилл промолчал. Восхищаться лихостью убийства он, в отличие от этой смешливой миловидной девушки, пока не научился. «А как же вы вышли? Вас ведь заперли». Лара довольно улыбнулась. «Так они же не сразу заперли, чтоб не палиться. И охраны сначала тоже не было. Ждали, пока вырубимся. Ну, Сашка с Люком и вышли потихоньку. В соседней комнате спрятались. Она пустая. Толяна ведь уроды жабы душит. В двух спальнях свет жечь. Вечно мы с Олеськой в одной комнате с пацанами ютимся. Козел. В общем, как Жека сигнал дал, Саня с Люком охранников успокоили и замок открыли. «Мы вас искали долго», — сердито сообщила Лара. Как будто Кирилл нарочно прятался. Весь дом обшарили. Кто подумать мог, что надо по сортирам лазить? Неужели не слышно было? Нет. У Толяна в том крыле, видать, специально все устроено. Так, чтоб не слышно. И спальня, куда он вас со сталкером засунул. И сортир этот долбанный. Вы там, походу, не первые клиенты. И крыло-то само заперто. Мы ведь потом почему и поняли, что вы там. Везде все нормально, отовсюду звуки идут. А там дверь такая, даже с виду плотная, и нифига не слыхать. А как же вы ее открыли? Жека ножом открыл, он умеет. А нож где взял? Лара дотронулась до головы. В повязке. Он там лезвие прячет, а ручка в кармане лежит. Ее не отбирают. Да ты видал? Что? Ну, ручку. Когда обыскивали, прикалывались еще, научился, мол, играть. Ну, деревяшка такая круглая. Кирилл вспомнил и восхищенно ахнул. Ему бы в голову не пришло, что палочку, в которую Джек, выдавая за неведомый музыкальный инструмент, натужно дудел, можно использовать в качестве оружия. «Не знаешь, так не догадаешься», — с гордостью подтвердила Лара. «Толяновы быки 100 раз в руках держали. И ни один не догнал. Это Джека сам сделал. Ты не смотри, что он с виду такой. Раздолбай да бабник. Руки-то откуда надо растут. Ножик суперский. Башку отсечет в секунду. Охнуть не успеешь». Кирилл вспомнил суперский ножик, приставленный Джеком к горлу Толяна, и подумал, что в тот момент красавец выглядел кем угодно, только не раздолбаем. «Круто?» — довольно спросила Лара. «У вас в бункере, небось, никто бы не додумался». «У нас в бункере оружие не изобретают, а зря». На это Кирилл не нашелся, что ответить. «Послушай», — вспомнил он, «а ты случайно не знаешь, почему эти девушки, ну, которые в столовую приходили, почему они так выглядят?» Лара смотрела недоуменно. Кирилл смешался. Сказать прямо «такие красивые» ему казалось бестактностью. Как будто тем самым объявлял Ларе, что сама она некрасивая, а он скорее умер бы, чем произнес подобное. Лару находил очень привлекательной. «У них длинные волосы, темные брови и ресницы», — принялся перечислять Кирилл. «И глаза тоже. Синие, зеленые. Они что, выросли где-то вроде бункера, как я? Ты чего смеешься?» Лара расхохоталась. Беззвучно, но так закатисто, что даже остановилась. А телега поехала дальше. Окликать было девушку нельзя. Кирилл уже столько раз получал за нарушение этого правила по затылку и другим местам, что хорошо его запомнил. Кое-как приладившись, сумел перевалиться через борт. Идущие мимо адапты на отставших насмешливо косились. Хорошо, что хотя бы Джек вперед ушел. «Ты чего?» – озадаченно переспросил Кирилл. Лара еще пуще залилась смехом. «О, дитё наивное! Ты что, в натуре решил, что у них настоящее это все? Синие, зеленые!» – передразнила она. «Линзы у них в глазах. Хоть малиновые приделают. На головах парики, ресницы наклеенные, а морды накрашенные. Зачем?» «Чтоб клиенты лучше клевали. Шлюхи это!» – объяснила Лара. «Толян их в койки подкладывает и к своим, и к тем, кто днюет у него. Не бесплатно, конечно. Дорогое удовольствие». Теперь Кирилл понял. Так вот чего лишил Ред команду, объявив, что сегодня никаких гулянок. Должно быть, мысли отразились на лице. «Да ты не думай», – успокоила Лара. «Наши-то не пользуются. Герман говорит, что за такое платить себя не уважать. Во Владимире и нормальных девчонок полно». Кирилл внезапно понял, для чего та девица в спальне пыталась его раздеть. Стало жарко. Он молчал, переваривая услышанное. «А у меня вот нет парня», – неожиданно сообщила Лара. «Встречалась с одним из Купавны почти полгода. С позапрошлого похода он меня дождался. А в прошлый раз, еще до Пекши не дошли, мне уж доложили, что с Ленкой снюхался. Ну, и как вернулись, я с ним даже разговаривать не стала. Нафиг такой нужен?» Она шмыгнула носом. Без особой, впрочем, грусти. «А твою девушку как зовут?» «Какую девушку?» Чуть не брякнул Кирилл. Но вовремя вспомнил о наставлениях Реда. «Даша», — выдавил он. «Ничего так имя», — решила Лара. «Она красивая?» Кирилл задумался. Ему никогда не приходило в голову определять, красивая ли Даша. «Ну, да». «Волосы, небось, длинные. Вот посюда. Или длиннее?» «Волосы у нее короткие». «Как у нас, что ли?» «Нет, просто стрижется коротко». Лара разочарованно присвистнула. «Вот же дура, я бы ни за что не стриглась. Длинные волосы, красиво. Мне бы такие». Она легонько потянула Кирилла за волнистую прядь. Перебирая волосы, задержала пальцы у его щеки. «Отпусти». Голос почему-то сел и получился сип, почти как у адаптов. Отвести Ларину руку от лица у Кирилла не хватало решимости. И не хотелось, если честно. Хотелось, чтобы девушка снова до него дотронулась. «Сними эту хрень», — касаясь ПНВ, попросила Лара. «Зачем?» «Да просто так. Сними на минутку». Кирилл снял. Привычно зажмурился, сменив четкую черно-зеленую картинку на размытую, смазанную темнотой. Открыл глаза и пожалел, что не снял прибор раньше. Из леса они, оказывается, выбрались. В небе висел месяц, освещая остатки дорожного полотна под ногами. Широкие листья растений по обе стороны дороги и деревья вдали. Светил он ярко, вполне можно было обойтись без ПНВ. А тишина вокруг стояла такая, будто Кирилл с Ларой остались единственными живыми существами на много километров. В бункере Кирилла всегда окружали звуки. Даже когда ложился спать, слышал дальнее гудение генераторов, шелест кондиционера. Здешняя тишина была совсем другой. «Красиво как! И тихо!» «В это время всегда тихо. Мошкара и та ложится!» Лара улыбнулась. Она вдруг оказалась очень близко к Кириллу. Месяц серебрил ее волосы и отражался в глазах. «Так и будем стоять?» Девушка приблизила лицо к его лицу. Она будто чего-то ждала. Кирилл не понимал чего и застыл в нерешительности. Ему было приятно от того, что Лара так близко. «Про Дашу свою думаешь, что ли?» «Нет». «А про что?» Лара склонила голову на бок. «Чудной ты. Все про что-то думаешь, думаешь». Взяла Кирилла за руку. И вдруг отшатнулась. «Блин, сталкер идет. Просек, зараза». «Ларка!» Звука в командирском голосе не было, зато интонации хватало с избытком. «Я кому говорил, не лезь к нему?» «Да кто лезет-то?» Лара возмущенно фыркнула. «Я, может, в кусты бегала?» «По кустам с другими бегай. Мало тебе парней, а с ним нечего, вали отсюда!» Лара смотрела сердито. Кирилл подумал, что без ответа командирская выволочка не останется. Но дисциплина в итоге взяла верх. Лара фыркнула, рванула с места и через секунду скрылась из глаз. «Пошли!» – недовольно проворчал Ред. «Приставала?» «С чего ты взял?» – фальшиво удивился Кирилл. «Это я ее насмешил. Так что даже отстала. И сам тоже слез ноги размять». Ред ухмыльнулся. «Ноги, ладно. Ты смотри, как бы тебе другое место не размяли». Смысл сказанного Кирилл не уловил и отвечать не стал. После вчерашней таблетки легкий транквилизатор, определил он действие, голова была дурной, но зато ни руки, ни ноги не дрожали. И уже не так тянуло, глядя на Реда, разрыдаться от стыда. Хотя даже во сне порывался это сделать. Кирилл снова отчетливо вспомнил, как вчера привязанный прыгал на стуле. Вспомнил сверкающий презрением взгляд Реда. И снова накрыло волну ненависти к себе. Утром Кириллу повезло. Ред бегал по своим командирским делам, а его, полусонного, замотал в палатку и запихнул в телегу Сашка. Потом он отвлекся разговором с Ларой, а сейчас не знал, что и сказать. Так глубоко ушел в задумчивость, что от голоса Реда вздрогнул. «Что?» «Ты чё, эскиз, говорю?» — повторил командир. «То все треплешься, что твой флаг на бане, а то вдруг заткнулся. Маешься, что опять терпилой оказался?» Кирилл не ожидал, что адапт так метко попадет в самое больное. Он вздрогнул и попробовал ускорить шаг. Ред без труда догнал. «Слышь?» — окликнул он. «Не бери в голову». «Почему?» — вскинулся Кирилл. «Почему не бери? Как будто это не так». «Нет». Кирилл остановился от удивления. «Я ведь, если бы ребята не пришли, все рассказал бы. Я бы не смог бы смотреть». «Знаю». Как само собой разумеющемуся, пожал плечами Ред. «Знаешь?» «Ясный день. Хреновый из меня командир был бы, если б не знал. Я по тому времени тянул, чтоб ребята успели до того, как ты сломаешься. Хорошо, хоть Толян был уверен, что дрыхнут, как дохлые, иначе не стал бы удовольствие растягивать». «То есть...» Раскань и стыд сменились горькой обидой. «То есть ты даже не сомневался, что я сломаюсь?» «Ну да, было бы в чем сомневаться». Кирилл поник головой, стиснул зубы, чтобы не разреветься. «Я для него абсолютно предсказуем», — вертелось в голове. «Я наивный, убогий, беспомощный слабак. Как же ему, наверное, надоело со мной возиться. И как он меня презирает». Он снова попробовал ускорить шаг, чтобы оторваться от Реда, чтобы, если слезы прорвутся, успеть незаметно их вытереть. «Ты чего понесся?» Адапт в три шага Кирилла догнал. «Пожалуйста, ты можешь не идти рядом? Мне надо побыть одному». «Так». Вместо того, чтобы подстать, Ред поймал его за плечо. Остановил и развернул лицом к себе. «Ты ревешь, что ли?» Ответить Кирилл не смог. Опустился на корточки и, уже не скрываясь, разрыдался. «Да твою же мать!» Ред уселся рядом, достал из отобранного у Толяна портсигара сигарету и выкурил. После чего, решив очевидно, что дал Кириллу достаточно времени, приказал. «Ну колись! Чё тебе Ларка натрепала?» «Ничего». Если б не это несправедливое обвинение, Кирилл вряд ли смог бы заговорить. Но за Лару нужно было заступиться. Кажется, причиной слез Ред определил именно ее. «Лара тут вообще ни при чем». «А кто при чем?» Кирилл понял, что командир не отстанет. А еще он понял, что очень хочет оправдаться. Чем больше узнавал и сталкера, и других ребят, тем больше хотелось перестать быть для них чудной бестолковой зверушкой. «Я знаю, что опять виноват», — собравшись силами, начал он. «Но в чем?» Ред не издевался и впрямь не понимал. «Ну, я ведь опять тебя не послушался. Ты сказал, чтобы без тебя даже в туалет не ходить, а я и не вспомнил». Ред неожиданно усмехнулся. «А знаешь, почему не вспомнил? Самое быстрое в мире знаешь что?» «Скорость мысли?» – удивился вопросу Кирилл. «Не». «Ну, тогда, допустим, скорость света». «Нет». Кирилл, не веря самому себе, заметил в глазах Реда лукавство. «А что?» «Самая быстрая в мире вещь – это понос. Потому что ни подумать не успеешь, ни свет зажечь, как уже обгадишься, вкурил». И тут Кирилл захохотал. Он смеялся над этой грубой и примитивной игрой слов с таким облегчением, что Ред даже не одергивал, чтобы ржал потише. Сам ухмылялся, знакомый и когда-то пугающий крокодильей усмешкой. И Кирилл понял, что адапт не злится. Даже, кажется, презирает его уже не так сильно. Это ведь первая со стороны командира, пусть неуклюже, попытка приободрить Бункерного. «Забей, короче, пошли», — заключил Ред, когда Кирилл отсмеялся. «Никто бы на твоем месте ни о чем подумать не успел». «А то, что я, ну, рассказал бы». «Так и я бы рассказал. Да любой нормальный рассказал бы. Что мы, по-твоему, садисты вроде Лысого? Смотреть, как человека на солнце жарят». «Но как же...» Кирилл ничего уже не понимал. «Ведь ты говорил, нельзя...» «Мало ли что я говорил. Я же не знал, что так повернется. Если б тебя или еще кого собрались на моих глазах загорать выкидывать, я бы тоже молчать не стал. Наврал бы что-нибудь или даже правду сказал. Неважно. Важно, что при таком раскладе ты бы жив остался, а дохлого никого уже не вернешь. Ясно?» Кирилл восхищенно кивнул. Понял вдруг, что выражение, сверкавшее вчера в глазах Реда, было вовсе не презрением. Командир всего лишь пытался предупредить, что ждать осталось недолго, что друзья не спят и скоро придут на помощь. «А вообще-то Алян сам своих очкует», — брезгливо продолжил Ред. «Оттого и прослушку кругом навтыкал. Боится, как бы не сковырнули. Все ж чего думают? Паханом быть легко и просто. Сиди себе попердывай. Ни тебе в поле корячиться, ни на ферме вилами ворочить. А про то, что при таком раскладе за весь поселок башка трещит, не вспоминают. Правильно Евгенийч велел Толяна не трогать. Завали такого, кипиш до небес поднимется. Пол поселка повырежут, пока разберутся, кто круче. Толян сволота, конечно. Да только бы чары его еще хуже». Кирилл задумчиво молчал. Новые вводные требовали серьезных размышлений, на которые в данный момент времени не было. «Как ноги-то?» — вспомнил командир. «Нормально?» «Да все хорошо. Послушай, Ред...» Кирилл наконец понял, что его мучает больше всего. Он опять остановился, хотя издали обеспокоенно чирикали, и тронул спутника за рукав. «Мне нужно научиться драться». «Тебе?» Ред уставился с неподдельным изумлением. «Да, я догадываюсь, что задатков у меня немного. Таким, как ты или ребята, никогда не стану, но понимаешь...» Кирилл собрался и твердо произнес то, что осознал минуту назад. «Я больше не хочу, чтобы меня били, или тебя, или еще кого-то, а я понятия не имел, как себя вести». Он был готов к тому, что Ред начнет насмешничать. Но командир не смеялся. И вообще, за вчерашний жуткий день что-то в их отношениях изменилось. Например, — подумал Кирилл, — он только что впервые назвал адапта по имени. Ред размышлял, но явно не над тем, как бы Бункерного задеть. Скептически разглядывал сутулую фигуру Кирилла, его поникшие плечи и тонкие руки, и вдруг напомнил Вадима Александровича. В момент, когда наставник изучает стойку с реактивами, уже догадываясь, что ни один из них для предстоящего эксперимента не годится. «Хреново». «Что?» — вздохнул Кирилл. Имел в виду не смысл выражения, такие вопросы уже перестал задавать. Беспокоил поставленный Редом диагноз. «Почему хреново?» Командир почесал в затылке. Огляделся по сторонам, всегда так делал перед тем, как попытаться что-то объяснить. «Ну вот надо тебе, к примеру, вон тот борщевик завалить», — показал он куда-то вперед. Кирилл посмотрел и охнул. «Вон тот борщевик, если б вырос около здания института, легко достал бы соцветиями до третьего этажа». «Ничего себе! Ой, сколько их тут!» Он только сейчас обратил внимание, как много появилось вокруг опасных растений. Дорогу обступили настоящие заросли. Кирилл посмотрел под ноги и увидел невысокие полые пеньки. Их было не очень много, пока. Он невольно стал держаться ближе к Реду. «Их вырубают?» «Билет под корень», — Ред пнул каблуком подвернувшийся пенек. «Здесь еще цветочки. Тут пока Толянова территория. Он успевает с этой дрянью справляться. А у Маринки в Вязниках бойцов мало. Так там совсем звездец. В тот раз по дороге еле продрались». «А как же сейчас пройдем?» Ред пожал плечами. «Упремся, разберемся. Сперва дойти надо. Короче, чтобы борщевик валить, инструмент нужен. Пила или топор, так? Без инструментов чем ты его будешь? Зубами грызть?» «Не буду», — согласился Кирилл, подумав про себя, что даже увешавшись инструментами с головы до ног, этакую махину в жизни не одолеет. «Вот, а мышцы на руках, на ногах — это те же инструменты, понял? А у тебя их нет. И чем, спрашивается, ты драться собрался?» Кирилл понуро вздохнул. Покосился на мускулистую фигуру Реда. В бункере-то собственный облик ему нравился. Под землей спортсменов не было. Инородным существом выглядел скорее терминатор Герман. «Чудной вы народ», — будто прочитал мысли Ред. Неужели никогда противно не было, что такой хилый? Ты мужик все-таки? Кирилл, вспыхнув, промолчал. Не сознаваться же было, что 17 лет откликался на ласковое прозвище «малыш». «Ладно», — обронил Ред, — «попробовать можно. Только смотри, больно будет. А ты ж непривычный. Тебя чуть за день слезы градом и валишься, как мешок с навозом. Уверен, что надо?» «Уверен. Не могу же вечно за твою спину прятаться», — сказал тоже. «Хороша спина. Прощелкал, как ты выскочил. А Толяновы гаврики не тормозили. Здоровые гады, чем он их только кормит». Тут Кирилл с изумлением понял, что муками совести терзался не один. «Ты с ума сошел?» – пробормотал он. «Откуда ты мог знать?» «Я все обязан знать. Иначе я не командир, а дерьмо собачье». На это возразить было нечего. «Короче, сам напросился», – решил Ред. «Сегодня как раз дневка. Время будет. Вот и начнем, окей?» Кирилл с готовностью кивнул. В тот момент даже не догадываясь, на что себя обрекает. В учителя Кириллу Ред выделил Олесю. Свой выбор он никак не объяснил. Лишь гораздо позже Кирилл догадался, что никто другой из адаптов не обладал ни невозмутимостью молчуньи, ни терпением, качествами, крайне необходимыми педагогу. Особенно если он вынужден пестовать такого бесталанного ученика. «Сперва растягиваться будешь», — окинув Кирилла взглядом, еще более критичным, чем у Реда, начала урок Олеся. Отряд устроился на дневку. Кирилл уже знал, что места остановок выбираются не случайно. Адапты давно облюбовали определенные участки дороги и стараются их придерживаться. Бойцы ставили палатки, возились с костром. Олеся с Кириллом в хозяйственных хлопотах участия не принимали. Молчунья, уже, видимо, получившая от командира инструкции, отвела Кирилла в сторону, повесила на ветку фонарь и, оглядев площадку перед собой, удовлетворенно кивнула. А Кирилл подумал, какая же она, бедняжка, некрасивая. Очень худая, с длинным унылым носом, крупными кистями рук и большими запавшими глазами. Олеся была похожа на печального мальчишку. Полная противоположность энергичной и жизнерадостной красавице Ларе. Выговаривая слова, она одной рукой надавливала себе на горло. После рассказа Реду Кириллу было жаль Олесю. Он решил, что на уроках будет стараться изо всех сил. Олеся расставила ноги, подняла руки над головой. «Делай, как я». Через 2 часа Кирилл думал, что теперь точно знает, что должны чувствовать пашущие поле лошади. Руки не поднимались, ноги не сгибались, мозг умел считать максимум до 4. И раз, и 2, и 3, и 4. Спасла его Лара. «Хватит вам. Ужинать пора. Только помойся сперва». С усмешкой остановила она Кирилла, готового прямо на карачках ползти прочь. «С тебя, небось, столько потов сроду не сходило». «Что, подруга, укатала парня?» Лара с Олесей необидно рассмеялись. И Кирилл увидел, что не такая уж Олеся и некрасивая. У нее замечательная улыбка. И глаза, когда смеется, вовсе не кажутся запавшими. За ужином, сидя у костра, он с трудом доносил до рта ложку. Чая так и не дождался, вырубился намертво. Кто из адаптов унес утомленного бункерного в палатку и прямо в одежде засунул в спальный мешок, Кирилл не знал. Был благодарен за то, что хотя бы ботинки сняли.